Ну так что же мы натворили? Не без сарказма поинтересовался он. Анна Карла не приняла и этого тона. Комиссар, я не девочка. Только и сказала она. Вы должны задавать мне вопросы. Так задавайте их. Санта-Мария снова сел за письменный стол. Все его сомнения, попытки сохранить светскость даже при необычных обстоятельствах, были просто смешны перед лицом этой женщины, привыкшей и в самые трудные минуты держаться, как это подобает женщине ее круга. Вот что значит воспитание, сила традиций, строгих и выработанных веками правил поведения. Покорившись неизбежности, он повел допрос, как того требуют традиции полицейские. «Что вы можете сказать об этом Ривьере?» «Я его почти совсем не знала, он был другом Массимо, но у нас в доме не бывал. В тех редких случаях, когда я его встречала вместе с Массимо, он вел себя вполне пристойно. Показался мне скромным молодым человеком. Надо думать, это была дружба двух гомосексуалистов?» «Да, по-видимому. Массимо говорит об этом лишь вскользь, но и скрывать никогда не пытался. Возможно, в юности его мучило, как на это посмотрят другие, но потом он успокоился. Ведь теперь такие вещи уже никого не удивляют и не шокируют». «Да, верно. Значит, вряд ли можно предполагать, что Массимо вел двойную жизнь. Имел еще и невесту, которая ничего не знала, ну и боялся публичного скандала. Нет, это исключено. Я понимаю, Массимо вызывает у вас серьезное подозрение, но страх, как мотив преступления, не годится. О том, что Массимо гомосексуалист, все знают и так. Мы всегда должны начинать с самых банальных мотивов», — пояснил Санта-Мария. «Да-да, конечно. Простите за наивность. Другим мотивом, не менее банальным, могла быть ревность. Вы, случайно, не знаете, не подавал ли Ривьера повода для...» «Не знаю. Да Массимо и не стал бы со мной говорить об этом. А если бы и говорил, то она ни при каких обстоятельствах не сообщила бы этого полиции», — подумал Санта-Мария, уловив в ее голосе нотку недоверия. «В высшем свете это называется сдержанностью, а в народе — круговой порукой. Очень много людей по тем или иным причинам не желают быть откровенными с полицейскими. Если мне доведется начать жизнь заново, я стану психоаналитиком», — поклялся себе Санта-Мария. «Ведь им даже платят за возможность пооткровенничать». «Разумеется, я не смею утверждать, что хорошо знаю сеньора Кампи», — проникновенно сказал он. «Но мне показалось, что он человек уравновешенный». «Так оно и есть», — подтвердила Анна Карла. «Он ни от кого не требует особого внимания или рабской преданности. Это не в его характере. В отношениях с людьми он никому не навязывает свою волю». «Да, но здесь мы сталкиваемся с особыми, весьма сложными отношениями», — заметил Санта-Мария, поглаживая несуществующую бородку. «Возможно, они были привязаны друг к другу куда сильнее, чем вам казалось». Анна Карла пожала плечами. «Не знаю. Но мне представляется, что Массимо не из тех, кто способен на сильную страсть. Ну, не к Ривьере, ни к какому-либо другому, но до Ривьеры. О личной жизни Массимо мне ничего не известно». Она снова захлопнула дверь перед самым его носом. «Увы, придется отказаться от психоанализа. Вы знали, что сеньор Кампи будет в Болоне?» «Нет. В четверг, когда я его об этом спросила, он ответил, что в Болон не поедет». «А после четверга вы больше его не видели?» «Нет. Вчера я собиралась ему позвонить, но потом раздумала». Она почему-то покраснела. Быть может, она долго говорила с ним о его делах, и Кампи излил ей душу, или же обронил неосторожную фразу, которая могла его теперь, после убийства Лело, скомпрометировать.